В вышеприведенном изложении чаще всего употребляется выражение «не как обычно», сопровождаемое квалифицирующими словами «поскольку», «потому что» и «хотя». Все это, особенно первое выражение, термины раннего зажигания. Подводя итоги, нужно сказать, что часовая лекция во вторник, которая требовала 15-минутной подготовки дома, вызвало напряжение у самого доктора Кью, у его семьи и пациентов за несколько дней до вторника. Нарушило несерьезно, но достаточно, чтобы заметно изменилось поведение. Раннее зажигание нужно отличать от планирования и подготовки взрослого. Вечером в четверг перед сном доктор Кью занимался планированием, а это процедура взрослого. Если бы он смог планировать в часы бодрствования без помехи для своих повседневных дел, это не было бы ранним зажиганием. Но поскольку у него было напряженное дневное расписание, ему пришлось потратить часть времени вечером в четверг, когда обычно он спит, а это уже раннее зажигание. Некоторые дела пятницы были подготовкой к отлету, но не ранним зажиганием, потому что выполнялись в час ланча. Но другие вмешались в обычное расписание доктора Кью, включая один телефонный звонок во время беседы с пациентом, который нарушил привычную последовательность мыслей. Неоднократные нарушения обычного хода рассуждений – это часть раннего зажигания. Таким образом, планирование и подготовка – это части деятельности взрослого, пока не нарушают обычный порядок деятельности человека. Но если нарушают, становятся частью раннего зажигания, особенно если тревожат ребенка, например, предчувствиями и опасениями, или родителя, заставляя его пренебрегать своими обычными обязанностями. Любое надвигающееся событие каким-то образом отражается на поведении индивидуума, но совсем не обязательно должно неизбежно нарушать его обычный распорядок. Например, большинство людей ждут Санта-Клауса, о чем мы говорили в главе 10. Но это ожидание срослось с их образом жизни и обычным поведением. Приближающаяся половая зрелость задолго до своего наступления оказывает сильное воздействие на жизнь ребенка, и в определенном смысле это воздействие начинается еще в чреве матери. Часто бывает совершенно очевидно, что приближающаяся половая зрелость оказала влияние на недавнее поведение 12-летней девочки или мальчика, но это произошло не независимо от всего остального и не подходит под определение раннего зажигания. Понятно, что средство от раннего зажигания – организованность взрослого. Нужно так распределить свое время, чтобы планирование и подготовку можно было осуществить, не меняя обычного образа жизни. Необходимо также заглядывать вперед. Поняв, что часовая лекция в отдаленном городе связана с пятидневным ранним зажиганием, доктор Кью больше не принимал такие приглашения, за исключением одного случая, который совпал с его планом прервать работу на 5 дней, чтобы прочесть часовую лекцию. Позднее зажигание определяется как период времени, в который прошедшее событие оказывает независимое воздействие на поведение индивидуума. В определенном смысле каждое прошедшее событие отражается на поведении, но поздним зажиганием называется только такое воздействие, которое изменяет нормальную модель поведения, а не ассимилируется этой моделью или исключается путем подавления или с помощью других психологических механизмов.